У Вани сегодня праздник тоже. А какой праздник у него с его супругой, со Светой, сегодня 5 лет совместной жизни, правильно? Так точно. Поздравляем вас. Я надеюсь, что в будущем вы будете вместе собираться и праздновать. То есть вы на 5 вперед, а они чуть отстают, но это нормально.